Я хотел увидеть, однако вместо этого я вышел пасать. Я хотел поверить, однако вместо этого я бросил курить, продолжая продолжать злые песни сочинять. Кому не смажидать, тренчать, бренчать и хуйню собирать. Я хотел подумать, однако вместо этого я плюнул в окно. Я хотел побегать, однако вместо этого я выбрил виски, продолжать твои песни сочинять. Кому не смажидать, тринчать, бринчать и хуйню собирать. Я хотел помыться, однако вместо этого я съел пирожок. Я хотел наружу, однако вместо этого сломал карандаш, продолжать злые песни сочинять. Кому не смажидать, тринчать, бринчать и хуйню собирать. Тринчать, бринчать и хуйню собирать. Тринчать, бринчать и хуйню собирать. Тринчать, бринчать и хуйню собирать.